Подстреленные воробьи. Первым соврал Файнберг. А может и не Файнберг, но все равно кто-то соврал первым. А что касается Файнберга, то он соврал так. Приходит и говорит, завтра, дескать, ожидается мороз 42,5 градуса и северный ветер 17 метров в секунду. Завтра Гришкин надевает унты, два свитера, под них китайское белье, теплое, с начесом. Я одалживаю у соседа ватные штаны и собачью доху. В таком виде, как два дурака, являемся на работу. А на улице плюс 1 градус. Коллега Файнберг сидит в штиблетах, покачивает ногой и нахально говорит, то ли я ослышался, то ли бюро погоды неправильно сообщило. В другой раз приходит председатель нашего месткома, товарищ Подкидной. Ну, говорит, кричите «Ура!». Скоро все изменится коренным образом. Столы эти горбатые долой, другие поставим, современные. Дневное освещение проведем, кондиционированный воздух будет, дыши не хочу. На улице сквер, кругом скамеечки, в середине фонтан. Только, говорит, поработать надо. На озеленение. Выйти всем на воскресник к 11:00. У кого дома есть лопаты, бери лопаты. У кого ведра имеются, волоки ведра. После воскресника... бесплатное кино. Вот приходим мы с Гришкиным в положенное время, как два дурака. Со своим шанцевым инструментом. Смотрим, никого нет. И товарища Подкидного тоже. Работаем час, не покладая рук. Работаем другой и третий. В результате кино нет. И фонтана впоследствии тоже. И столы остаются горбатые. И так происходит неоднократно и часто. Но после всего этого мы с Гришкиным делаемся стреленные воробьи. Нас теперь на мякине не проведешь. Приходит, скажем, кто-то из сотрудников и говорит, интересная и отрадная новость, в нашем городе будут строить метро. Я незаметно толкаю в бок Гришкина. Гришкин незаметно толкает в бок меня. Совершенно точно, соглашаюсь я, с кондиционированным воздухом. С фонтанами, подмигивает Гришкин. С бесплатными марципанами, не унимаюсь я. Гы-гы-гы, веселится Гришкин. В другой раз приходит Подкидной. Вот это, говорит, да. Слышали? Скоро ожидается 2 выходных в неделю. Я незаметно толкаю в бок Гришкина. Гришкин незаметно толкает в бок меня. А как же, поддакивает Гришкин, и 6-месячный отпуск. И каждому трудящемуся персональную яхту, говорю я. С фонтаном, хихикает Гришкин. Или приходит тот же Файнберг и начинает бессовестно заливать. Читал, дескать, один журнальчик, и там написано, что каждые 100 лет температура в нашей местности повышается на 2 градуса. Так что, вполне возможно, через несколько тысячелетий у нас образуются тропики. Я выразительно смотрю на Гришкина и негромко посвистываю. Гришкин смотрит в угол и тоже посвистывает. «Вы чего?» – спрашивает Файнберг. «Ничего», — говорю я и незаметно толкаю в бок Гришкина. «Устарели твои сведения. Уже наблюдается таяние льдов на Северном полюсе». «И даже вырос первый подснежник!» Гришкин начинает трястись от смеха. А позавчера Файнберг влетел к нам и заорал. «Что вы тут сидите? В буфете марципаны продают!» «Тут мы с Гришкиным не выдержали. Сейчас я дам ему по шее», — сказал Гришкин. «А я ему ноги переломаю», — сказал я. «Ну и черт с вами!» — обиделся Файнберг и ушел, хлопнув дверью. А марципаны в буфете действительно продавали. И весь коллектив нахватал марципанов. А коллега Файнберг нахватал марципанов 2 авоськи. А нам с Гришкиным марципанов не досталось. На другой день приходит Гришкин, весь бледный и задумчивый. «Слушай», — говорит он. «Ну», — отвечаю я. 3-го дня, помнишь, Файнберг тут про градусы врал? «Ну и что?» – спрашиваю я. Гришкин помолчал и говорит. «Вот я и думаю, может, правда будут тропики?»